этом году один из моих друзей, ленинградец, петербуржец, питерец. Ну уж как ни назови. Борис Марченко отмечал свой 60-летний юбилей. Он капитан первого ранга. Корни у него в Севастополе. Живет он в Ленинграде и преподает там в военно-морской академии. Но он меня пригласил к себе на день рождения. И покуда я ехал в поезде, я написал для него песню. Как потом выяснилось, не только для него.